«Очень красивая яхта, отличный парусник для плавания в открытом море», указывалось в проспекте, включавшем в себя также инвентарный список судового имущества. Сделанный из великолепного шотландского белого дуба. Матросы, ремонтировавшие трюмы борта, смогли убедиться в отличных качествах корабля. «Ну и имечко у нее! Не сглазить бы!» После этих слов моряки осеняют себя крестным знаменем. «Ладно, отплываем завтра в 6 утра. Бернар, нужно написать на борту новое название, но, разумеется, милый друг». 18 января на рассвете они поднимаются на борт. Маленький пароходик, задыхаясь воинственно ревя, выводит яхту из порта и буксирует ее до замка Ив. Капитан в плохом настроении. «Ветра нет, мосье, а волнение сильное. В Отрето я видел волнение похлеще». «Ах, это сволочное Средиземное море!» — бросает капитан Бернар таким голосом, от которого рухнуло бы большое оливковое дерево. Но господин де Мопассан, когда дело касается женщин и путешествий, не хочет обуздывать свои желания. «Курс на запад, беру штурвал». Осторожности ради, Бернар поднимает не все паруса. «Не люблю зыбь при слабом ветре, куда лучше хорошая буря». «Святая Зоя, несчастный!» — стонет Раймон. «Он испытывает судьбу». Обвисшие паруса хлопают, килевая качка усиливается. Тасар бледен. «Франсуа», — говорит Ги, — «мне думается, что из вас никогда не получится настоящий моряк. Выпейте бокал шампанского, и вам сразу станет лучше». Борясь с качкой, они минуют мыс Круазет и лавируют между берегом и островами Жар и Рю. В голубой дымке а-ля Моне неяркий солнечный свет позволяет различить величественные контуры каменистых бухточек. «Тысяча дьяволов! Да это Средиземное море просто Северный океан!» 100 000 чертей!» — бурчит капитан. «Только тумана нам не хватало!» Итак, «Милый друг 2» был крещен шампанским и туманом. Первое путешествие показало, что паруса яхты недостаточно велики. Погода была омерзительная, и Геркулес Раймон вынужден был спуститься в шлюпку и, налегая на весла, отвести яхту от опасных скал, к которым гнало ее течение. Наконец море немного стихло, и им удалось причалить к Касси и позавтракать. Мопассан по своему обыкновению отправился побродить по окрестным горам. Ночь они провели на берегу и с восходом солнца вновь пустились в путь. На сей раз морская фортуна улыбалась им. Подгоняемый добрым бризом, милый друг развил большую скорость. «Эта скорлупа не любит покоя», — говорит Бернар. «Так же, как ее хозяин», — замечает повеселевший Ги. Второй день плавания был на редкость удачным, и господин де Мопассан по-настоящему полюбил свой корабль. В 2 часа пополудни за кормой остался остров Эмбиес, Тулон, и яхта пришвартовалась у причала Порки-Роля. В пиджаке, в фетровой шляпе, с палкой в руках, Мопассан сошел на берег. Раймон и Бернар запасались водой, а Франсуа отправился за цветной капустой, молоком и сметаной, продуктами, которые в одинаковой степени подходили для его желудка и соответствовали диете хозяина. К вечеру возвратился торжествующий Ги и, окинув взглядом покупки, Франсуа провозгласил: «Я тоже не с пустыми руками. Я нашел сюжет для очерка. Не отправа, только со мной такое может случиться». До 1900 года Порки-Роль представлял собой дикое захолустное местечко. Крепкий запах древесной смолы исходил от нагретых кустарников, тот самый запах, который с таким наслаждением вдыхал Ги 8 лет тому назад, открыв для себя юг. Ги бродил по южному берегу островка. Разыскивая дорогу к мысу Меде, он неожиданно встретил необычного вида одинокую даму. «Да, представьте себе, именно здесь, я сознательно говорю даму, элегантную 60-летнюю даму с кокетливо причесанными седыми волосами. Ее одежда заставляла вспомнить год 1830-й. Я спрашивал себя, уж не пригрезилось ли мне все это. Когда она поравнялась со мной, я, уступая ей дорогу, отошел к кустам и поклонился. «О, мосье», — сказала она, — «я понимаю ваше удивление встретить в таком заброшенном уголке одинокую женщину. За долгие годы, проведенные мною здесь, я лишь второй раз встречаю парижанина. Нет-нет, не вздумайте сказать мне, что вы не из Парижа. Как ваше имя, мосье?» «Ги. Ги де Мопассан». «А что вы здесь делаете?» «Я ищу море и заблудился в кустарнике».